Глава 20. Недооцененный навык. С двуручным мечом в лапах я осторожно подошел к ограде, прислушиваясь к звону мечей недалекого боя и в любой момент готовый к активным действиям. Массивные и прочные ворота острога оказались открыты настежь. Рядом в лужах крови валялись тела двух застигнутых врасплох NPC-охранников. То, что они были атакованы внезапно и сопротивление оказать не успели, ясно было по оставшемуся в ножнах мечу мертвого полуэльфа с перерезанным горлом и берестяному пакетику с рассыпавшимися по грязи лесными орешками в руках его напарницы, темноволосой девушки-человека с колотой раной в груди как раз напротив сердца. Ножны с клинком с пояса девушки нападающие сняли, видимо, оружие было неплохим или представляло ценность для продажи. Я прокрался пару десятков шагов вдоль стены и двойным прыжком, а затем быстрым перемещением с дополнительным кувырком, взлетел на дозорную угловую вышку. Висящее тут на перилах ограды тело Хаджета, сразу с 6 глубоко вонзившимися в него стрелами, привлекло мое внимание. Этот охранник также был уровня 70+, как и те двое у ворот, а с вышки отлично просматривалось расчищенное от леса широкое пространство перед воротами острога шагов на 200 как минимум. Я постоял несколько секунд на обзорной площадке, прислушиваясь к звукам боя с противоположной стороны центрального здания и активно размышляя. Уровни 70+ у всех убитых охранников острога. Совсем не новички были в своем опасном ратном ремесле. Почему же тогда в таком неспокойном месте оказались настолько беспечны, что позволили нападавшим подойти вплотную к охраняемому ими поселению? Может, внешне преступники выглядели совершенно безобидно и не вызвали никаких подозрений охраны, пока не стало слишком поздно? Или причиной были скрытность и чары иллюзии? Вот этот вариант мне совсем не нравился. Очень не хотелось получить внезапный удар в спину клинком от стелсера-невидимки. Что же тогда получается? Одна группа из 6-7 притаившихся в придорожных кустах стрелков сняла дозорного с вышки слаженным залпом метров со 150. Одновременно с этим вторая группа атаковала пару охранников ворот, прикончив каждого с одного удара. Убить игрока 70 уровня с одного удара я, допустим, смогу, если сильно повезет, и условия будут подходящими для критического урона. Выходит, тут как минимум 7-8 примерно равных псу по уровню или даже более серьезных противников. Но, скорее всего, большее их количество, так как, похоже, была еще и третья группа, находившаяся в момент атаки уже внутри за частоколом. Эта группа заблокировала двери и подпалила дальнее деревянное здание. Наверное, жилой дом охраны. Боевые навыки нападавших впечатляли, как и их слаженность, а также количество. И очень важный вопрос – игроки это или NPC? К сожалению, большое центральное здание загораживало обзор, так что отсюда с угловой вышки я пока что не видел, с кем или чем столкнулся. Впрочем, чего стоять и гадать, когда можно послать невидимую помощницу, а то и посмотреть своими собственными глазами. Для большей скорости я выбрал второй вариант. Быстрое перемещение, сальто в воздухе. Приземлился пес на покатой соломенной крыше большого центрального дома. Солома тут горела со стороны ворот, подожженная сразу в нескольких местах огненными стрелами. Но меня это не останавливало. Пригибаясь, я пробежал по крыше и, достигнув противоположной стороны здания, осторожно глянул вниз. Еще одно мертвое тело, на этот раз не боевого NPC. Судя по перепачканной в муке одежде, повара или, возможно, мельника, рядом с телом стоят двое стрелков зверолюдей с луками в лапах, постоянно озираясь по сторонам и наблюдая за окнами и дверями всех соседних зданий, но прежде всего за двухэтажным домом, откуда и доносится постепенно затихающий шум битвы. Похоже, в том здании находилась корчма, которую ранее так рекламировали девушки-кобылицы, и обедавшие в момент атаки посетители оказывали налетчикам сопротивление. Что же касательно самих бандитов внизу? NPC, неживые игроки. Меткий преступник у обоих, уровней 76 и 80, серьезные ребята. Причем это обычные рядовые бандиты, а у их командира наверняка уровень повыше. Увидел я достаточно. Можно было преступников убить, внезапно спрыгнув на них с крыши. По крайней мере, одного уж точно я бы смог завалить мгновенно, пригвоздив к земле двуручным мечом. А там и второго, возможно, получилось бы устранить тихо и быстро. Вот только нападать я не стал. Вместо этого побежал обратно по крыше, спрыгнул на землю и вошел в отделение гильдии авантюристов, небольшой офис которого находился как раз внутри этого громадного горящего здания. Кто-то может посчитать, что я совсем ненормальный, раз пошел смотреть возможные игровые задания в столь напряженный момент. Служащая гильдии, до смерти перепуганная невысокая NPC-полузайчиха, именно это мне и заявила. Сама она собиралась удирать со всех лап как можно скорее из атакованного бандитами острога, раз уж ворота сейчас никем не охранялись, и путь к спасению пока что был открыт. Мое появление застало женщину уже в дверях с объемным мешком за спиной, в который она, видимо, наспех накидала свои пожитки. «Какие задания гильдии? Ты в своем уме?» — заверещала она в ужасе. «Ты разве не видишь, что происходит? Банда неупокоенного ли напала на поселение? Здание горит!» Она попыталась обойти меня и прошмыгнуть к выходу, но я преградил зайчихе путь. «Скажи, за членов банды объявлена какая-то награда? А то не хочется рисковать своей жизнью за просто так». Служащая, не оставляя надежд поскорее сбежать подальше от всего этого ужаса, указала лапкой на большой стенд на стене зала. «Там все написано, пес, иди и сам посмотри. Все члены банды неупокоенного Ли давно в розыске, за их головы назначена щедрая награда. Давай ты сама мне пальцем ткнешь в нужные контракты, а то я плохо читаю. Пока найду нужные листки среди десятков других, здание уже сгорит, да и кто мне потом будет платить за работу, если ты сбежишь?» Поскольку собеседница не спешила помогать, я вытянул когтистую лапу и крепко ухватил девушку за длинные заячьи уши и прямо так, за уши и с мешком, понес от двери к стенду с контрактами и не отпускал, пока она наконец-то не бросила на пол свой тяжелый мешок и не указала на группу пожелтевших листков в верхнем углу большого стенда. «Вот контракт на неупокоенного Ли, хотя самого главаря среди нападавших я не видела. Зато совершенно точно тут, в Остроге, сейчас находятся две его ближайшие приспешницы из числа четырех пальцев. Ханна Капелька Ртути и Мау, не имеющая сердца. Вон контракты на обеих». «Почему четырех пальцев, а не пяти?» – заинтересовался я и посмотрел на свою широкую лапу с пятью когтистыми пальцами, лишний раз желая удостовериться в их количестве у зверолюдей. «Потому что неупокоенный Ли получил рану в одном из давних сражений и лишился большого пальца на правой передней лапе. Это его характерная примета. В листке розыска это черным по белому написано». Терпеливо, словно непонятливому школьнику, объяснила зайчиха и снова указала на нужный контракт. Я, наконец-то, опустил зайчиху на пол и рассмотрел указанные девушкой пожелтевшие листки. Неупокоенный Ли, как знакомые кобылицы-кентавры и рассказывали, был крупным и постоянно сгорбленным крысолаком в балахоне с капюшоном, из-за которого морды было не разглядеть. Поэтому и рисунка разыскиваемого преступника в контракте не имелось, только описание текстом. Про главаря вообще мало что было известно, кроме искалеченной правой передней лапы. Зато награду за его голову обещали очень щедрую — 350 золотых. Настоящее богатство по меркам региона Волчьи Пустоши. Зато про четверку приближенных бандитов из четырех пальцев известно было намного больше. Двух братьев-близнецов-полуогров, по словам зайчихи, в нападении замечено не было. А вот еще один палец Ханна Капелька Ртути оказалась крохотной лисичкой-феньком. Совсем как Алиса из «Розовых лисят». Вот только в отличие от нашей добродушной, болтливой девчонки, зверушка с листка розыска была не только проворной и способной к мгновенной телепортации, но еще и крайне злобной, отличающейся особой жестокостью и склонностью к садизму. Обманчиво безобидная внешность позволяла Ханне вводить в заблуждение простодушных жителей, втираться к ним в доверие, узнавать секреты и проникать в охраняемые поселки, да и в умение обращаться с отравленными кинжалами крохотную и неуловимую, словно капелька ртути лисичку, мало кто мог превзойти. Мау, не имеющая сердца, была полурысью, и, если судить по тексту объявления, подругой главаря неупокоенного Ли. Ее излюбленным оружием, в обращении с которым девушка-рысь достигла настоящего мастерства, был уруми. Тонкий и очень гибкий, словно лента, острейший меч примерно 2-метровой длины, которым Мао обходила любые щиты и блоки, находила малейшие щели в доспехах, с легкостью отсекая противникам головы и конечности. Я сорвал со стенда листки на Ханну и Мао, принимая игровые задания и полностью осознавая тяжелые последствия в случае невыполнения обещания устранить цели за следующие 72 часа, и убрал в инвентарь. «Добавлю от себя лично дополнительную награду за Ханну», объявила внимательно наблюдающая за моими действиями NPC Зайчиха, уже доставшая откуда-то свиток бумаги и карандаш и старательно внося мое имя в не очень-то и длинный список взятых игроками заданий, так как она заколола моего друга-полуэльфа. «Но сперва, раз уж тебе хочется, чтобы я осталась тут в остроге и дождалась твоего возвращения, потуши пожар в здании». В общем-то, логичное требование. Я ждал появления перед глазами срочного игрового квеста на тушение пожара, но его почему-то не возникло. Да и вообще контракты за головы двух подельников неуловимого главаря — это одно, но где само задание отбить атаку бандитов на острог дом лесоруба, за которым я, собственно, и зашел в гильдию? Меня пытаются обдурить и лишить положенной за опасную работу награды? А потому пес продолжил просто стоять и демонстративно-выжидательно смотреть на длинноухую заказчицу. Та помялась несколько секунд, тяжело вздохнула и проговорила недовольным голосом. «Ну что ты за боец такой меркантильный? Ладно, заплачу из того, что у меня есть». Получено игровое задание. Дальний офис в Глухомане. Класс. Персональное, случайное, ограниченное по времени. Описание. Сохраните для гильдии авантюристов удаленное отделение в остроге дом лесоруба. Обязательное задание 1. Потушите все очаги пожара 4 за 2 минуты, пока огонь не перекинулся с соломенного настила на саму постройку. Обязательное задание 2. Уничтожьте или отгоните всех напавших на острог членов банды неупокоенного Ли. Обязательное задание 3. Служащая офиса Иванка Синие Глазки и командир отряда стражников Медобор Тяжелая Лапа должны выжить. Награда. 32 754 очка опыта. Крохотный мешочек мелкого речного жемчуга. 5 связок засушенных лесных трав. Корзинка съедобных грибов. Небольшая бронзовая статуэтка короля Джунима VII Хвайтпанга. Счастливая монетка. Фиал ночного зрения. Пудреница. Настольное зеркальце. Полмешка кедровых шишек. Постоянная скидка 6% на наем NPC-спутников для заданий во всех отделениях гильдии авантюристов. Бутылка ликера «Незабываемая ночь», морковь мытая 8 штук, счастливая кроличья лапка 31 серебряная и 89 медных монет. У меня даже глаза округлились от увиденного. Это что еще за набор по большей части мусора? Она в прямом смысле заплатила из того, что было. «А теперь вперед, герой! Докажи, что ты не только языком умеешь чесать, но и меч за спиной у тебя не в качестве украшения!» Зайчиха уселась на мешок с вещами, скрестила лапы на груди и отвернулась от меня, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Многое хотелось ей высказать, вот только время поджимало. Пожар на крыше здания разгорался все сильнее, и огонь не станет ждать, пока мы со своенравной служащей офиса будем меж собой пререкаться и объясняться. Да и неизвестный Медобор Тяжелая Лапа, по-видимому, все еще продолжающий оказывать отчаянное сопротивление бандитам в корчме, тоже не мог держаться бесконечно долго. А потому срочно на выход! Двойной прыжок, сальто, быстрое перемещение. Навык акробатика повышен до 4 уровня. Я пробежал по крыше, сдирая когтями связки горящей соломы и скидывая их вниз на землю. Очень повезло, что совсем недавно прошел дождь. Солома оказалась мокрой и по большей части лишь медленно тлела. Открытых очагов пламени было совсем немного. Так, минута и первый обязательный пункт задания выполнен. Теперь пора приниматься за бандитов. Как ранее и планировал, я спрыгнул с крыши, насквозь пронзив двуручным мечом ближайшего крысолака, лучника, и пригвоздив его к земле. И сразу же, пока его опешивший от неожиданности подельник не пришел в себя и не поднял тревогу, комбо из четырех ударов, летящих по ветру клинков. И сразу же после этого подлый пинок ногой в промежность. А голову согнувшегося от боли и неспособного сейчас выдавить из себя ни звука полутигра отсечь вытащенным из тела первой жертвы двуручным мечом. Навык «Двуручное оружие» повышен до 21 уровня. Навык «Когти» повышен до 56 уровня. Получено 132 тысячи очков опыта. Получено 106 тысяч очков опыта. Только увидев катящуюся по грязной земле отсеченную голову с сережками-висюльками в ушах, я сообразил, что преступник-полутигр был на самом деле полутигрицей. Ну да, у девушек ушибленное моей ногой место тоже весьма чувствительное, хотя я однозначно атаковал бы по-другому, если бы сразу заметил свою ошибку. Смешно это говорить после убийства преступницы, но воспитание не позволяло мне бить девушек в настолько деликатные места». Я оторвал взгляд от отсеченной головы тигрицы и обнаружил стоящего с широко открытым от удивления ртом в дверях корчмы мускулистого и огромного NPC-кабаняру с тяжелым двуручным молотом в лапах. И почему-то после двух быстрых убийств такая безбашенная веселость на меня накатила, что его я решил атаковать совсем по-другому. Достал алхимическую гранату, активировал запал, подскочил к бандиту в упор быстрым перемещением и аккуратно вложил гранату ему в открытую пасть, после чего прямым ударом кулака в морду отправил кабана внутрь помещения и заодно захлопнул ему челюсти, сам же поспешив спрятаться за стену. Внутри корчмы гулко рвануло, из дверного проема на улицу обильно выплеснулись кровавые ошметки. Получено 82 тысячи очков опыта. Получен 87 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. В чате группы «Розовые лисята» Алиса спросила, чем я таким занят, раз один без остальных членов команды набираю уровни. Вот только отвечать на вопрос было некогда. Нужно было пользоваться эффектами неожиданности и шока у моих противников, а потому я заскочил внутрь корчмы. Да, я словно попал на скотобойню. Повсюду мертвые тела, как неожиданно застигнутых во время обеда стражников, так и нескольких нападавших, хозяина корчмы и случайно оказавшихся не в то время и не в том месте посетителей. Не я приложил к этому руки. Все они уже были мертвы к моменту взрыва гранаты, но вот кровавый декор в комнате и висящие на люстре кишки были уже, наверное, моей работой. В дальнем углу зала шестеро бандитов загнали в угол огромного, неповоротливого медведя в тяжелых латных доспехах с длинной алебардой в могучих лапах и пытались его прикончить. Точнее, четверка рядовых бандитов просто стояла чуть поодаль и наблюдала за тем, как Ханна Капелька Ртути и Мау, не имеющая сердца, самостоятельно справляются со слишком опасным для остальных противником. Судя по двум мертвым бандитам на полу перед медведем, последний выживший стражник с именем Медобор Тяжелая Лапа сопротивлялся отчаянно. Вот только дела у него были крайне плохи. На теле живого места не осталось от бесчисленных ран, медведь опустился уже на одно колено, но все равно продолжал изначально обреченную на неудачу борьбу против двух шустрых девиц, которые скорее развлекались и старались продлить кровавую забаву, нежели действительно хотели побыстрее прикончить врага. Мое шумное и эффектное появление привлекло общее внимание. Бандиты развернулись, чем дали возможность уже почти поверженному было стражнику выпить лечебный эликсир и тяжело со стоном подняться на шатающихся ногах. «Ты еще кто такой?» — визгливо истеричным тоном спросила меня Ханна Капелька Ртути, к слову, оказавшаяся неприятно высокого для меня 95 уровня. «Я палач, пришел выполнять свою работу. А моя работа — это все вы». Я обвел когтистые лапы выстроившихся в линию четырех рядовых бандитов, а также парочку их лидеров, после чего усмехнулся своим фирменным зубастым оскалом, от которого даже союзники впадали в оторопь. На рядовых противников мои слова подействовали, бандиты отступили на шаг и стали меж собой переглядываться в нерешительности, но вот крохотную наглую лисичку моя угроза совершенно не впечатлила. «Не слишком ли высокого ты о себе мнения, пес? Мы настоящий ужас этих мест!» Ближе к концу своей фразы Финёк неожиданно пришла в движение своим врожденным умением мгновенной телепортации, попытавшись оказаться возле меня и показательно проучить наглеца уколом прямо в сердце. Вот только я предвидел такую атаку и просто слегка отклонил туловище, да еще и успел полоснуть когтями возникшую прямо передо мной излишне предсказуемую противницу. Ханна отскочила в сторону и взвизгнула даже не столько от боли, сколько от обиды, придерживая лапу и рассматривая свое рассеченное надвое широкое ухо. Навык уклонения повышен до 34 уровня. Навык когти повышен до 57 уровня. «Теперь ты труп», — проговорила мелкая лисичка, угрожающе оскалив зубки, и бросилась в новую атаку. Я на долю секунды замер и даже слегка испугался в этот момент, поскольку противница была действительно сложной, но опознал ее действия по вихляющей походке и специфическому положению кинжалов в лапах. Комбо из 5 ударов в полет мотылька — продвинутая техника боя. Ассасинов учат этому приему после успешного прохождения первого этапа обучения. «Моя ж ты умница! Я ломал голову, как с тобой справиться, а ты сама по собственной инициативе подставилась. И новому приему пса научила». И, пропустив первый замах мимо груди и парировав второй выпад когтями, на третьем ударе связки я противницу подловил и мощнейшим пинком отправил крохотную лисичку в полет к ближайшей стене. И пока она летела, вытащил двуручный меч, перехватил словно копье и швырнул вдогонку острием вперед. «А хорошо получилось!» Пришпиленная к стене Ханна дергалась, кашляя кровью и тщетно пытаясь выдернуть пробивший ей грудь намертво застрявший в бревне стены двуручный меч. Преступница попыталась лечиться и один за другим принялась откупоривать и выпивать фиалы с лечебным зельем, но все равно очки здоровья утекали гораздо быстрее, чем Ханна их восстанавливала. К слову, всего минута прошла с того момента, как я выговаривал себе за то, что пнул девицу, и это снова повторилось. Что ж, нужно было признаться хотя бы самому себе, что мои моральные устои не настолько уж крепки, когда дело касается откровенно криминальных личностей. Навык «Двуручное оружие» повышен до 22 уровня. Навык «Двуручное оружие» повышен до 23 уровня. Ух ты! Неожиданно нашел способ очень быстрой прокачки этого оружейного навыка. А потому я оставил Ханну капельку ртути висеть на стене в качестве украшения и, будь тут хороший лекарь вроде нашей Алисы, даже попросил бы его подлечивать врага и не давать кровавой бандитке умереть в наказание за все ее многочисленные злодеяния. Не давая остальным бандитам опомниться, я пошел на них». Мимоходом отбил когтями выпущенную в меня одним из лучников стрелу, а затем еще одну, даже не сбившись с шага, и направляясь к насмерть перепуганным врагам. Причем Мао, не имеющая сердца, тоже исключением не была и смотрела на приближающегося к ней палача широко раскрытыми от ужаса глазами. А я еще добавил ей жути, проговорив со зловещей ухмылкой. «Ханна мелкая, так что отнесу ее тело в качестве доказательства выполнения заказа. Ты же мне целиком не нужна, достаточно будет только головы. Остальные четверо мне совсем не нужны, так что просто пущу в расход». Я совершил быстрое перемещение и вонзил когти в глазницы ближайшего целящегося в меня лучника-человека, убив противника мгновенно. Ушел от замаха мечом его соседа и отсек подставившемуся противнику кисть руки. «Получено 32 тысячи очков опыта». «Мама!» — пролепетала в неконтролируемой панике девушка-полурысь, не в силах отвести взгляд от неумолимо приближающейся к ней смерти, и на светлых тканевых брюках разбойницы начало расплываться мокрое пятно. В это время Медобор «Тяжелая лапа», про которого все враги совершенно забыли, размашистым ударом алебарды располовинил тело одного из двух оставшихся рядовых бандитов, и это послужило последней каплей. С криком ужаса последний лучник бросил свое оружие и побежал к выходу, стараясь обойти пса по широкой дуге. «Навык «Ловчая сеть» повышен до 8 уровня». «И куда это ты собрался?» — с усмешкой поинтересовался я у врага, запутавшегося в сети и покатившегося по заляпанному кровью полу. Кто-то же должен остаться в живых и рассказать о логове банды, а также ее главаре. Твой безрукий дружок в этом деле не поможет. Он сейчас истечет кровью, а на Мау у меня совсем другие планы. От нее требуется только голова». Эти слова словно сняли какой-то стопор с девушки-полурыси. Бандитка прекратила стоять столбом и метнулась в забранное решеткой окно корчмы, своим телом выбив стекло вместе с решеткой и рамой. «Пусть идет!» — остановил я запоздало метнувшегося было к окну неуклюжего медведя. «Кто-то же должен вывести меня к их лагерю, а этот наверняка мало что знает». Я слегка пнул спеленутое сетью тело рядового лучника. «Виги, проследи за беглянкой!» «Должна напомнить, пес, что такие действия не вход...» «Вея, ты вроде поумнее будешь и не откажешься от нового скина». «Все-все, пес, не нужно, я поняла», — засуетилась Виги, и пока я не успел перепоручить задание ее сестре, поспешила выпорхнуть в разбитое окно. «Fucking shit!» Незнакомый густой голос раздался у меня за спиной, и я резко развернулся, при этом доставая из инвентаря двуручную секиру, поскольку мой меч все еще служил булавкой для трепыхающейся лисички Фенька, и опустил оружие, поскольку в разгромленном зале корчмы возник один из админов игры. «Что ему нужно?» Целый рой тревожных мыслей успел промелькнуть у меня в голове, вроде того, что пес из забытой стаи наглядно продемонстрировал знания основных комбо-связок ассасинов, которые знать, по идее, никак не мог. Причем далеко не в первый уже раз. Ранее в поединке с Мисти Ури он даже бравировал этим. «Мне сказали следящие за турниром коллеги, что сейчас будет круто, но такого увидеть даже я не ожидал». Светящаяся ангелоподобная фигура рассмотрела полный мертвых тел зал, потом перевела взгляд на меня. «Вот такую игру я и ждал тогда от тебя в поединке с Кёниг Дертир девятым, а не милосердие к побежденному. Кроваво, жестко. Все, как и нравится зрителям боевой игры с рейтингом 18+. «Собственно, мы...» — быстро поправился он, но по его оговорке я уже понял, что передо мной далеко не заурядный сотрудник поддержки, а кто-то, имеющий право принимать самостоятельные решения. «Хотим использовать этот минутный фрагмент драки в таверне в рекламном ролике объединенной игры. Что скажешь?» Я лишь растерянно пожал плечами, слишком удивленный происходящим и очень страшащийся показать свое облегчение от того, что мои самые негативные мысли не подтвердились. «Награда за помощь в популяризации игры, конечно же, будет. Стандартная, как в прошлый раз, или...» Админ повернулся к Ханне капельки ртути, наконец-то испустивший дух, судя по побежавшим перед моими глазами строкам игровых сообщений о новых уровнях и опыте. С легкостью выдернул меч из стены, позволив телу Фенька упасть на пол, и протянул мне клинок рукоятью вперед. «Держи. Оружие усилено под твой уровень. Хотя это не сама награда, а просто чтобы ты не терял время на такой пустяк. Награда же будет в другом. Навык запугивания, которым ты так искусно пользуешься, для тебя больше не будет упираться в предел по характеристике харизма. Запугивание — сильно недооцененный навык, который игроки практически никогда не выбирают и не прокачивают, хотя возможности у него большие. Пользуйся, и мне самому будет интересно посмотреть, к чему в итоге это приведет».